Часть 10. Когда мужской голос позвал Алину по имени, она сначала решила, что у нее слуховые галлюцинации. Голос однозначно не принадлежал Герману. Его она теперь узнает из тысячи. Алина искренне верила, что когда вернется в свой мир, то забудет его. Герман обещал, что она ничего не будет помнить, а за то время, что они провели вместе, у нее не было причины сомневаться в его словах. О нет. Этот мужчина относился к той редкой среди ее окружения категории представителей сильного пола, что еще чтят старые принципы, один из которых сводился к «сказал, сделал». Она поняла, что Герман никогда не разбрасывается словами, и даже начала немного его уважать за это качество, хотя сложно относиться к симпатии к человеку, который тобой пользуется. Да, в последние дни Герман стал мягче. Алина отметила этот факт. Он действовал аккуратно, но тем не менее настойчиво. Такого понятия, как «нет», для него не существовало. Она всегда должна была быть для него готова. Например, вчера Алина чувствовала себя плохо. У нее сильно кружилась голова и слабость овладела телом. Было не до секса. Она попыталась намекнуть, что не готова, что сейчас ей бы хотелось, чтобы ее оставили в покое, дали возможность полежать хотя бы немного. Нет. Вот и весь сказ. Поставил на колени перед кроватью, предварительно кинув на деревянный пол шкуру, и вошел, настойчивый и властный, исторгая довольное урчание. Алина всеми силами старалась не расплакаться. У нее даже мушки перед глазами закружили. Она, прикусив губу, стоически терпела. Даже умудрялась толкать бедра ему навстречу и считала секунды, когда он кончит. Мысленно посылала ему: «Кончай, кончай, ну давай же!» О каком удовольствии или симпатии тут может идти речь? И все же она заметно напряглась, когда услышала чужой голос. Затаилась, села на кровать, прижав колени к груди. Чужой голос плохо. Очень плохо. Она помнила инцидент с другим стражем, когда тот потребовал от Германа поделиться с ним. До сих пор Алину бросало в дрожь, стоило представить, что с ней было бы, если бы Герман дал добро или решил устроить тройничок. А что? Мужчинам нравится трахать женщину вдвоем. Алина слышала подобные разговоры от знакомых, да и порноиндустрия навязывала этот вид сексуальных игрищ. Алину же воротила только от одной мысли, что ее будут иметь двое мужчин. Бррр. Голос звал ее. Она не шла. Решила не обращать внимания. Может быть, на самом деле у нее галлюцинации? И лишь когда скрипнула дверь, Алина поняла, что что-то происходит. Нехорошее. И тут же ее накрыла мысль. А если с Германом беда? Алина сорвалась с места и побежала к двери. Как была босиком и закутанная в простыню. Этот гад отобрал у нее одежду. Вернее, не отобрал, а попросту не дал. Ходи так. Нормально, да? Извращенец чертов. И все же, она испугалась за него. И за себя. Чего греха таить, погибнет Герман, что станет с ней? Она не помнила, как пронеслась по коридору. Сердце стучало где-то в ушах, а грудь сдавила. Да сколько можно ее испытывать на прочность? Она даже не успела осмотреться. Вот дверь. Толкнула. Далее улица. И Герман, появляющийся из-за деревьев. Живой. Алина сощурилась. Ей показалось, или деревья двигались на самом деле. Спросить о чем-то подобном вслух даже не пыталась. Смысл? Все равно этот бирюк ничего не ответит. Хорошо, что не набросился на нее с упреками или угрозами. С него станет. Облегчение от того, что он жив, придет чуть позже, когда он, схватив ее за руку, затащит в дом и неаккуратно толкнет на кровать. «Рассказывай». Алина прикрыла глаза. «Ну что за человек, а? Снова злой. Снова стоит, возвышаясь над ней, как башня с бешено горящими глазами. Почему нельзя сказать нормальным тоном? Зачем кричать? Хорошо, хотя бы не бьет. А ведь может, с него станет». «Как же она устала!» Выдохнув, Алина негромко ответила. «Я не знаю, что произошло. Сначала послышался мужской голос, зовущий меня по имени. Потом открылась дверь. Я вышла, испугавшись. Даже осмотреться не успела, потому что появился ты. И кто меня звал, я тоже не знаю. Наверное, тебе виднее». Она почему-то не сомневалась, что он понимает, о чем идет речь. Так и было на самом деле. Пожиратели. Давненько их не было видно. Герман настороженно посмотрел на Алину. Выглядела девочка не ахти. Черные круги под глазами, бледная. Что с ней, черт побери? Спит она нормально, достаточно. Ну, трахает он ее 3-4 раза в сутки, но ведь не без перерыва и не на износ. Проклятие. Ты сегодня ела? Как всегда, сменил тему в угоду своих интересов. Алина кивнула. Да. Скоро. Скоро она вернется домой и все забудет. Опустила голову вниз, так же, как и он, не желая продолжать диалог. Она даже расспрашивать его не стала, что произошло. Не хотела. Все равно ничего не объяснит.